Глава 34. Диана вернулась в город во вторник, и Соколов сразу же пропал с моего горизонта. Как ни в чем не бывало, возобновил прерванные разлукой отношения с девушкой и снова превратился в идеального парня. Наши с ним встречи, прогулки и созвоны, к которым я, стыдно признаться, опять успела привыкнуть, оборвались так же внезапно, как и начались. Такое чувство, что Артем просто взял и выкинул из памяти наш поцелуй на рейве, будто он просто предпочел его забыть. Да, знаю, тогда, поддавшись импульсу и осмелев от алкоголя, я сама полезла к нему целоваться, но ведь он отвечал мне пылко, упоенно, страстно. Я готова поклясться, что ему тоже нравилось, что он тоже чувствовал испепеляющий жар в груди. Тогда Соколов был другим, открытым, честным, родным. А сейчас, когда он снова ходит за ручку со своей Дианой, я его не узнаю. Как он может так легко играть с ней в любовь? Его совесть не мучает? Хотя, возможно, я просто выдумала то, чего нет. И играл он на самом деле со мной. А с Орловой у него настоящие высокие чувства. Да и тот наш разговор во время купания в реке. Артём всё расставил по местам. Он ничего ко мне не испытывает. Ну, кроме разве что дружеской теплоты и краткосрочного влечения под градусом. Думала ли я, что наша многолетняя дружба закончится вот так пошло и банально? Нет, я предположить подобного не могла. Мне казалось, что мы с Тёмой всегда будем, если не лучшими друзьями, то хотя бы просто близкими людьми. Но теперь, после случившегося, я не знаю, как мне находиться рядом с ним, как общаться, как улыбаться и, самое главное, как притворяться, что мне всё равно, когда на самом деле это ни черта не так. Соколову может и впрямь плевать, но вот у меня вся душа в ранах, и они, зараза, никак не заживают, не хотят заживать. Более того, каждый раз, когда Артём появляется в поле моего зрения, на эти самые раны сыплется соль. Она жжёт, разъедает, её никак не смыть. Пока Соколов рядом, мне будет больно. Пока он маячит у меня перед глазами, я буду страдать. Рывком поднимаюсь с кровати, в которой провалялась последние 2 часа, и с небывалым рвением принимаюсь убирать с рабочего стола тетради, учебники и письменные принадлежности. Я складываю все в большую коробку, а на следующей неделе отвезу ее папе в гараж. Последний экзамен за плечами, а это значит, что школьная жизнь подходит к концу. Мне надо учиться жить по-взрослому, без оглядки на глупые детские привязанности. Если очень захочу, я смогу это сделать. Нужно просто захотеть. В коробку летит не только связанная с учебой макулатура, но и личные вещи. Дневник, который я периодически вела, стикеры с мотивационными надписями, набор новогодних закладок и прочий скарб, который я наживала целых 11 лет. Все эти предметы — напоминание о беззаботном времени, которое, увы, безвозвратно утекло. Больше в моей жизни не будет ни угона великов, ни катания на троллейбусе, ни поедания жуков. Тёма идёт в армию, я поступлю в институт, и наши судьбы, наконец, встанут на правильные рельсы. Он будет получать письма от своей Дианы, ну а я... Не знаю, может быть, я тоже кого-нибудь встречу. Кого-нибудь достойного, умного, сдержанного и уж точно не помешанного на идиотской игре на слабо. Я стану серьёзной, спокойной и, самое главное, счастливой. И Соколов, этот дьявол в ангельском обличии, не сможет потревожить мой душевный покой. Вот так-то. Закидываю последнюю тетрадь в коробку и обессиленно оседаю на пол. Сердце громко и возмущенно стучит, а голова пухнет от противоречий. С одной стороны, я понимаю, что мои намерения верны, но с другой, чувствую, что не смогу просто так вычеркнуть Артёма из своей жизни. Он как-никак мой старинный друг и верный соратник. Сколько мы с ним вместе прошли? И огонь, и воду, и даже в стрип-клубе побывали. Да, он меня обидел, но ведь это больше по незнанию, неумышленно. Помнится, в каком-то журнале я читала, что парни вообще не умеют так тонко чувствовать, как девушки. Мол, у нас, у женского пола, все очень сложно устроено, а мужики, они простые, прямолинейные. Поэтому, возможно, Артём вовсе и не виноват в том, что причинил мне боль. Он, скорее всего, даже не знает, что я страдаю, что мучаюсь, по нему убиваюсь. Да и наш поцелуй на рейве наверняка на алкогольное опьянение списал. Как же ему обо всем рассказать? Как признаться, что у меня в сердце пожар горит, и никакими силами его потушить не получается? Может, если Соколов узнает правду о моих чувствах, и у него внутри что-нибудь откликнется. «Замечательно, что ты решила спеть на выпускном, Василиса», — одобряет Алевтина Андреевна. «Думаю, поставить твой номер сразу после официальной части. Уже определилась, что исполнять будешь?» «Ну да, песня «Школа», группа «Любовная история», — отзываюсь я. «Школа, школа, я скучаю», — негромко напевает завуч. «Вот это да?» «Она самая», — киваю. «Ну, замечательно. Ты Артёму Соколову музыку передай, хорошо? Он у нас за звук отвечает». «Да, конечно, передам». Прощаюсь с Алевтиной Андреевной и поворачиваюсь к Лерке. Она уже несколько минут жжет меня вопросительным взглядом. «Ну чего?» — выдаю со вздохом. «Что это на тебя нашло, Солнцева?» — с подозрением интересуется подруга. «С какого это перепугу ты вдруг петь надумала?» «А что, нельзя?» «Можно. Просто ты в последние годы наотрез отказывалась выступать на школьных мероприятиях, а тут аж сама инициативу проявила». «Решила напоследок порадовать любимых одноклассников и учителей своими талантами. Не ищи двойного дна там, где его нет», — отвечаю я, устремляясь вдоль по коридору. «Кстати, как там твои навыки игры на пианино? Не разучилась?» Все те годы, что я посещала художку, Лера пыхтела в музыкалке. Даже диплом по классу фортепиано получила. «Да вроде нет», — слегка теряется Грановская. «А при чем тут пианино?» «Аккомпанировать мне будешь». «Зачем?» — недоумевает она. «Не проще под минус спеть?» «Лера, не мучай меня вопросами, ладно?» Подхватываю подругу под руку и поглаживаю ее по плечу. «Скоро все узнаешь. Обещаю».